ни странно, многие не знают, к сожалению, сущности любви. Песни и мелодии слагают, далеки от сути, далеки. Узкою тропою непременно к цели подошли. Но случись постигнут испытания, что от них останется тогда? Узкою тропою торжество любви, любви, жертву я собою. Если б мы умели любить, на самом деле непременно к цели бы дошли. Есть глубины Божьих откровений, обретая их, мы сможем жить, проявляя святость и терпение, ближнему от сердца послужить. Узкою тропою, тропою к торжеству любви, любви, жертву я собою. Если мы умели любить, на самом деле непременно к цели бы дошли.